Глава 12. «Фома?» — удивился Финн, когда поравнялся со мной и старостой. «А ты чего тут делаешь?» — спросил он, глядя на моего гостя и его сыновей. «Финн?» Староста, судя по его виду, был удивлен не меньше. «А ты чего?» «Так это... его вон кое-какие вещи принес». Финн кивнул на два тюка у себя в руках. «Вещи?» — спросил Фома, и улыбка на его лице приобрела хитрый оттенок. «Это какие?» — поинтересовался он, явно догадавшись, в чем тут дело. «Да так, в хозяйстве нужны», — ответил Финн. «Ясно», — кивнул староста, после чего посмотрел на меня. «Арбалет, значит?» «Верно». «Хорошо, я прикину, что и как, и вернусь», — произнес Фома. «Идемте за мной». Эта фраза предназначалась уже его сыновьям. «Увидимся», — попрощался он со мной и Финном и ушел. Несколько секунд мы просто стояли и провожали его взглядами. «Овощей твоих хотел?» — спросил Финн. «Ага», — кивнул ему. «Слухи в деревне разлетаются слишком быстро», — добавил я и тяжело вздохнул. «Это верно ты подметил», — усмехнулся Финн. «Деревня-то небольшая», — добавил он, а затем положил тюки, которые держал в руках, на землю. «Тут все, что ты просил», — достав из шаровар трубку, произнес он. «Отлично», — я радостно улыбнулся. «Наконец-то у меня появится не только одежда, но и хотя бы предметы первой необходимости, вроде посуды, из которой можно будет нормально есть, и котелка со сковородкой, на которой эту самую еду можно будет приготовить». Не зря отложил отдельно куски глины. Подумал я, уже представляя, что из нее смогу себе сделать. «Я сейчас», — сказал Финну, после чего пошел в огород. «Ох, как же вы все-таки хороши», — подумал я, глядя на сочные овощи, которые прямо так и источали из себя жизнь. «Ладно», — начал собирать урожай. «Помидоры, тыквы, кабачки, немного лука, морковь». Вскоре скопилась приличная такая кучка. «Финн!» — позвал я вояку. Он все это время игрался с щенками, которые, к слову, всегда были приветливы к нему, подтверждая мое мнение о нем как о хорошем человеке. «Это все мне?» — удивился Финн, когда я указал ему на овощи, которые он может забрать. «Да, мне все равно их хранить пока негде», — кивнул я. «Кстати, мой тебе совет. Не скармливай всю гаре. Лучше вообще корми поросят, которые не являются магическими зверями. При должном уровне концентрации такой пищи в них, возможно, они тоже станут такими же, как Гаря. И да, ты же отложил мне двух поросей?» «Ага», — кивнул Финн, который явно был под впечатлением от моих слов и выглядел немного рассеянным. «Разнополых?» — уточнил я. «А? Что?» — спросил Финн, продолжая смотреть на овощи, от которых сложно было оторвать взгляд. «А, да», — спохватился он, наконец поняв мой вопрос. «Хряк и свинка». «Отлично. Так вот», — сказал я. «Лучше корми поросят от Гарри. Я так понимаю, свиноматка была обычной?» «Да, обычной», — ответил Финн, и я задумался. «Получается, магии в потомстве будет в два раза меньше, и мои овощи, возможно, компенсируют это. Во всяком случае, предпосылки на это были. В общем, мой вам смартый совет. Кормите своих поросят, добавляя мои овощи в их рацион, и, возможно, они станут такими же, как и Гарри, когда вырастут». «А с твоими чего?» «Не тратьте на них мои овощи. Во-первых, сами увидите разницу между поросятами, в рационе которых были мои чудесные овощи, и те, в которых их не было. А во-вторых, я сам все сделаю. Лучше оставьте как можно больше магических овощей себе. Не уверен, что в следующий раз вам они достанутся в таком количестве и по такой цене. Говорю сразу», — предупредил я. «Хорошо», — ответил Финн, никак не отреагировав на мои последние слова. «Другой бы мог обидеться. Мол, мы к тебе со всей душой, а ты тут торговаться начал». А нет, Финн все прекрасно понимал. В той же ситуации с Гарри, когда он не пожелал отдавать мне его поросят, я же не обиделся. «Тогда забирай, а я пойду копать погреб», — улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ. «Давай», — махнул Финн рукой. «Часть сейчас возьму, а за остатками позже вернусь», — добавил он и пошел в сторону тюков. Оказавшись возле них, Финн окликнул меня. «Я это... занесу домой к тебе?» — спросил он. «Мне нужно корзины освободить». «Да, конечно, занеси», — ответил я и, проводив его взглядом, снова начал копать. Вскоре Финн ушел, а я продолжил работать, пока вдруг не почувствовал уже знакомый взгляд у себя на спине. К «Кто бы это ни был, он стал храбрее», — подумал я, не подавая виду и продолжая вспахивать землю. Несмотря на то, что лесной житель в корень обнаглел и вышел из леса днем, видимо, был он очень любопытным. Неизвестный все равно был очень осторожным и всегда ретировался, как только понимал, что его обнаружили. А это обо многом говорило. Я воткнул лопату в землю, будто бы делая перерыв и вытирая пот с лица, а сам в это время закрыл глаза и начал концентрироваться. Так, медленно. Главное не торопиться. Самое важное — поймать правильный ритм и сосредоточиться на заклинании. А теперь аккуратно. Я начал медленно вкладывать магическую энергию в заклинание чувства жизни, ограничивая круг поиска 1 метром. Фух. Тяжело вздохнул я, когда мир вокруг изменился, и магия показала мне все живые организмы вокруг меня. А их было много. Очень много. Хорошо, что я хотя бы смог выделить небольшой радиус для заклинания, а то последствия были бы, как и в прошлый раз. Ну а теперь самое главное. Сейчас мне требовалось с помощью очень тонких манипуляций с магической энергией заставить заклинание работать немного по-другому. Мне нужно было сделать так, чтобы чувство жизни показывало только существ, чья масса крупнее хотя бы 1 килограмма. И сделать это оказалось не так-то и легко. Нет, не могу. Я упал на 1 колено, и меня прошиб обильный пот. Руки дрожали, а голова начала кружиться. Видимо, еще рано. Все нормально. Устало улыбнулся я и погладил по очереди щенят. Увидев, что мне плохо, они подбежали ко мне и начали скулить. Правда, все нормально. Я встал и сразу же схватился за черенок лопаты, чтобы не упасть, ибо меня повело в сторону. Надо немного передохнуть. А еще лучше перекусить. Желательно чего-нибудь сладкого. С этими мыслями я и отправился в огород, количество овощей в котором заметно уменьшилось. При этом часть из тех, что у меня еще остались, уже принадлежали не мне. На самом деле, если подумать, то их вообще осталось у меня не так-то и много. Часть принадлежала Бернару, еще какая-то небольшая часть — старости, ну а мне — остатки. Да уж, растил, растил, а в итоге самому практически ничего не досталось. Хотя мне грех жаловаться, ведь я удачно обменял овощи на вещи первой необходимости. Плюс у меня был построен курятник, в котором уже жили цыплята. А еще я начал делать первые шаги к постройке хлева, материалы на которые уже были. Так что все очень даже неплохо, учитывая, что вскоре я смогу вырастить следующий урожай. Пока рассуждал обо всем этом, срезал с грядки большую тыкву, после чего помыл ее, а затем вырезал на самой ее макушке небольшой кружок, и с помощью ложки начал есть сладкую и сочную мякоть. Красота! Я даже закрыл глаза от наслаждения. Насколько вкусной оказалась выращенная мной тыква. Не думаю, что обычные люди способны на такое. «Что, тоже хотите?» — усмехнулся я, глядя на Лаки, Мрака и Вьюгу, которые крутились возле меня и пускали слюни. «Ладно». Я поднялся с лавки, сходил за их миской, а затем каждый из щенков получил небольшое угощение. Сердцевину, как сделал и с предыдущей тыквой, предварительно вынул, ведь там было самое ценное — семена. Причем не абы какие, ведь, как и сама тыква, они тоже были насыщены маной жизни, а значит, должны хорошо прорасти. Да, их можно было, конечно, посушить и съесть, но, как по мне, это какое-то вероломство, ибо семечки пощелкать можно и с обычных тыкв. Эх, сейчас бы сливок, — подумал я, срезая ложкой сочную мякоть. Я б тогда такой крем-суп сварил. Правда, мне бы еще приправ каких. А если бы у меня был бекон, то суп получился бы вообще объеденье. Да уж, мечты, мечты. Улыбнулся я, так как мне грех было жаловаться на жизнь. Солнце светило ярко, легкий ветерок обдувал лицо. Я ел хоть и простую, но вкусную еду, а вокруг лежали мои 4-ногие охранники. И самое главное, ни с кем не нужно сражаться и убивать. Но не мечтали для любой уставшей от бесконечных войн души. Все, пора работать. Я встал со скамейки и собирался было отправиться копать погреб дальше, когда заметил Финна, фигуру которого уже мог различать, даже если тот был очень далеко. Пока он шел, я не стал терять времени и продолжил копать. Если Финн собирался просто забрать остатки овощей, то и особо говорить нам было незачем, и можно не прерывать работу. «Иво!» — позвал он, когда подошел к дому. «Значит, не только за овощами», — подумал я, вонзая лопату в землю. «Сейчас!» — помахал ему рукой и направился к нему. «Марта, это...» тебе еще еды передала», — произнес Финн, протягивая мне корзинку. «Ты только это...» «Ага, верну. Кстати, давай сразу это сделаю, а ты пока овощи собирать начинай», — сказал я и пошел в сторону дома. «Ого! Да это же настоящее сокровище!» — была моя первая мысль, когда я увидел к рынку молока и пирожки, причем еще теплые, прямо с пылу с жару. «Да у меня сегодня будет самый настоящий пир!» Это может показаться странным, но впервые за долгое время я испытывал такую большую радость. Таких сильных чувств не испытывал даже когда побеждал самых сильных противников. Или когда спасал людей, города, да хоть целые страны. Или свергал тиранов, убивал монстров. Да даже победа над самим владыкой демонов не приносила мне столько радости, как теплые пирожки, которые лежали в корзинке. Я не смог сдержаться и, взяв один из них в руки, надкусил угощение. «С мясом! Как же это вкусно! Смакуя каждый укус, я жевал и жевал сочную мясную начинку, не желая, чтобы этот момент когда-нибудь заканчивался. Вот только всему приходит конец». «Иво!» — голос Финна вернул меня в реальность. «Иду!» — я не стал доедать пирожок целиком, решив оставить его на ужин. Вместо этого достал из тюков, что сегодня принес мне Финн, большую глиняную миску, после чего сложил в нее пирожки, накрыл тканью, в которую они были завернуты, а затем вышел на улицу. «Держи!» — я протянул корзинку Финну. «Я попробовал. Пироги — просто объеденье. Никогда не ел ничего вкуснее». «Марте спасибо скажи», — махнул рукой он. «Обязательно, как только увижу ее». «А вот вечером и сможешь. Мартушка тебя на ужин приглашает сегодня. Придешь?» «Конечно», — радостно ответил я. «Вот и славно», — улыбнулся Финн. «А что за повод?» — полюбопытствовал я. «Так это за овощи твои волшебные поблагодарить хочет». «А, хорошо», — ответил ему. «Как раз приличной одеждой обжился», — добавил я, вспоминая, что пока разбирал тюки, увидел в них пару не новых, но крепких и приличных рубашек. Причем, судя по конституции, брат Аники был примерно таким же, как и я, разве что в плечах шире, что неудивительно, учитывая, каким здоровяком был его отец. Интересно, где он? Может, так же, как и отец, решил выбрать военную карьеру? А что, неплохой способ выбраться из деревни. Лично я так бы и поступил, желая этого. Вот только я хотел прямо противоположного. «Держи». Я вышел к Финну и протянул ему корзинку. Овощей, к слову, осталось здесь как раз под нее, так как все остальные уже были сложены в два мешка. «Приходи часам к 8:00, — произнес он. «Умеешь по солнцу время определять?» «Умею». «Хорошо», — ответил Финн и протянул мне руку. «Тогда увидимся вечером», — произнес он и, попрощавшись, отправился в сторону деревни. Я же вернулся к работе, благо до вечера времени было еще полно. Перед тем, как отправиться к Марте на званый ужин, первым делом пошел на реку. «Эх, жаль, у меня нет какого-нибудь душистого мыла», — подумал я, разглядывая траву, что росла рядом с речушкой. «Хотя...» Мой взгляд упал на небольшой кустарник с ярко-желтыми цветами, которые источали приятный запах, чем-то напоминавший запах меда. Жира и сажи у меня, конечно, не было, но мне никто не мешал сорвать эти цветы, а затем перетереть их в ступке, благо для этого подходила любая посуда, после чего залить всю получившуюся массу водой, доведенной до кипения на костре. Да, это далеко не мыло, но запах от такого отвара должен быть приятным. Мне даже захотелось попробовать то, что получилось на вкус. Уж больно приятный запах источало варево из миски, но я решил все же отказаться от этой идеи. Мало ли, к каким последствиям могло привести это спонтанное желание. Отравиться перед тем, как мне сулил настоящий добротный ужин, у меня не было ни малейшего желания. Когда мне еще мог представиться такой шанс? В общем, вернулся я к реке уже с готовой ароматной водой, и теперь можно было мыться. А не слишком ли заморачиваюсь? Вдруг подумал я, когда уже приступил к делу. Как будто на бал к какому-нибудь королю или влиятельному дворянину собрался. Поймав себя на этой мысли, невольно улыбнулся. Уверен, что ужин пройдет лучше, чем у любого короля. В этом почему-то не сомневался. Ну что, попробуем? Буркнул себе под нос, после чего начал натирать кожу все еще теплой цветочной водой. Хм, а неплохо. Запах стоял просто чудесный. Так, а теперь все смываем и готово. Когда я вышел из реки и впервые за все время, что находился в этом мире, надел чистые штаны и рубаху, почувствовал себя невероятно здорово. Одежда, к слову, оказалась не только чистой, но еще и источала приятный травяной запах, в котором я ясно чувствовал полынь. «Надо будет поинтересоваться у Марты, как она стирает одежду», сделал в памяти зарубку, после чего отправился в сторону своего жилища. «Так, вы сидите и охраняйте все здесь», — обвел я рукой территорию своего огорода. «А я вам чего-нибудь вкусного принесу», — пообещал пушистому трио, и щенки послушно заняли привычные для себя места. Признаться честно, этому я даже перестал удивляться, уже привыкнув к тому, что питомцы ведут себя странно. «Все, я пошел», — крикнул на прощание Вьюге, Лаки и Мраку, будто бы они были людьми, и, помахав им рукой, направился в сторону деревни, уже предвкушая вкусные блюда Марты. «Красота!»